Я в долгу не осталась, всем своим видом показывая ей, что считаю ее абсолютно сумасшедшей. Это ты не понимаешь. Это просто монстры, которых надо уничтожить. И если Ирен не один такой, значит, мы все в еще большей опасности. Раньше нам угрожали только безмозглые монстры, а теперь угрожают монстролюди. Я сдула волосы с лица и в сердцах сбросила с тумбочки стопку книг, из-под лобья наблюдая за тем, как Ханджи нервно носится туда-сюда по моей комнате. Этим не восторгаться надо, а пребывать в ужасе и придумать хоть что-то, что поможет замочить их всех. Иногда ты бываешь просто поразительно упрямой идиоткой. И как Ривай тебя так долго терпел? Возвела глаза к потолку моя подруга, и мне впервые захотелось дать ей хорошую оплеуху. Вот только она была крутым майором, а я – слабым, беспомощным врачом. Как нам уничтожить тех, о ком мы ничего не знаем? Нам надо знать, против чего бороться. Даже если в этом ты и права, это не отменяет того, что у тебя шарики за ролики заехали, сердито прошипела я, готовясь высказать ей все, что думаю о ее помешательстве на титанах, но была остановлена крайне удивленным возгласом Ханджи. «Шарики? Какие шарики, Роза?» И я никуда не заезжала. Споткнувшись от шока, я перевела взгляд на подругу и увидела такое озадаченное выражение на ее лице, что, не удержавшись, засмеялась. У меня началась самая настоящая истерика. Я смеялась, как ненормальная, уже начинала задыхаться от смеха, упав на пол и откинувшись назад, а Ханджи непонимающе повторяла: «Ты сошла с ума? Да, черт, Ривай меня убьет, да хватит уже». Она попыталась встряхнуть меня за плечи, но я откинула от себя ее руку и еле выдавила сквозь смех: «Дура». Получив в ответ емкое: «Сама такая, истеричка», я, наконец, услышала сначала тихое хихиканье, которое спустя секунду переросло в громкий ржач. Психованная. Это все было так глупо. В этом разрушающемся мире не было ничего смешного, а мы с ней ржали, как ненормальные, сидя на полу старого, почти заброшенного замка. Небольшой скандал и большая истерика. Или наоборот. Кажется, именно этого не хватало и ей, и мне, чтобы выпустить пар и сбросить напряжение, скопившееся после всех минувших дней. Вспомнилось, как, только прибыв в этот мир, я решила, что здесь все немного тронутые. Думаю, я пополнила их ряды, и сама умудрилась стать такой же сумасшедшей, как они все. Наконец, отсмеявшись, Ханджи посмотрела на меня озорным, всепонимающим взглядом и, подмигнув, сказала: «У меня в сумке завалялись пара бутылок рома, если ты понимаешь, о чем я». С трудом оторвав голову от такого родного, прохладного пола, я тихо хмыкнула и растянула губы в ехидной усмешке. «О, прекрасно понимаю, у тебя или у меня? Переходишь сразу к делу, Риваю надо ревновать», игриво приподняла брови она, поднимаясь с пола и помогая встать мне. «О, чуть не забыла, еще я вчера отобрала самокрутки у одного из своих новобранцев, если ты понимаешь, о чем я», весело фыркнула она, вновь повторив предыдущую фразу. «Я уже говорила, что люблю тебя, тебя и твою волшебную сумочку», мило улыбнулась я и обхватила Ханджи за локоть, состроив щенячьи глаза. Женщина деланно печально вздохнула: «Подлиза, мы напились». «Нет, не так, мы с Ханджи просто ужрались, как свиньи, как сапожники, как заправские алкаши, вашу ж мать». Итогом всего безбожного пьянства стало то, что эта сумасшедшая чудачка потащила меня на улицу кататься на лошадях. Именно поэтому мы и стояли в холодной, промозглой конюшне вместо того, чтобы, как намеревались вначале, только выйдя из ее комнаты, поползти на кухню в поисках еды. Оказывается, не я одна начинаю чувствовать зверский голод, когда напьюсь. Ханджи из той же категории. Но, бля, убейте меня или ее, не понимаю, зачем ей лошади. Ханджи, и жалобно протянула я и пьяно икнула, привалившись к пустому стойлу. «Ну, пошли, нахрена тебе лошадь, упадешь и сдохнешь, кто тогда спасет мир от титанов?» «Отстань, Рос», отмахнулась от меня она, тщетно пытаясь обнять свою лошадь и выволочь ее наружу. «Покататься хочу». Лошадь, фыркнув, в сотый раз отвернула от нее свою голову и попыталась отступить назад, подальше от этой пьяни. Кажется, ей не нравился стойкий запах алкоголя и сигарет, которым пропахла ее дурная хозяйка. «Видишь, он тебя зато не хочет катать», — захныкала я. «Мне, реально, очень надоело торчать в конюшне». Печально вздохнув, Ханджи обиженно надула губы и, наконец, отошла от своей бедненькой лошадки. Покопавшись в карманах, она достала последнюю самокрутку и, чутко повозившись со спичками, прикурила ее. Никогда до этого вечера не видела ее курящей. Видимо, такая гадская жизнь кого угодно до ручки доведет. Даже такую жизнерадостную психичку, как она. Сделав последнюю, глубокую затяжку, Ханджи протянула оставшуюся половину самодельной сигареты мне. Я перехватила ее дрожащими от холода пальцами и вдохнула, буквально проглотила густой, терпкий дым. Вкус у этих сигарет, притащенных подругой, был какой-то странный, не похожий на обычный табак, будто с какими-то добавками. Но я никак не могла понять, с какими именно. У себя дома я иногда баловалась ментоловыми, клубничными, шоколадными, да вообще много всякой всячины перепробовала, но этот вкус был совсем не похож на все остальное, чем я не преминула поделиться с привалившейся к моему плечу женщиной, возомнившей себя пушинкой. «С добавками, говоришь?» — вяло ответила она, махнув рукой перед своим лицом, будто мошек отгоняла. «Вот мелкий сгною на дежурствах, будет месяц туалеты драить». Я недоуменно покосилась на нее и вопросительно изогнула бровь, требуя продолжения. В голове вились смутные подозрения, которые отказывались формироваться в нормальную, складную мысль. Заметив мой интерес, Ханджи криво усмехнулась. «Ну, я в этом не разбираюсь, это вы с Данхилем у нас по травкам специалисты. Но слышала, что некоторые идиоты курят не только табак, и от такой волшебной травы обычно может глючить, дает по голове. Данхиль про такое не рассказывал», пробормотала я, раздумывая над услышанным. Тут меня словно по голове пристукнули, молотом, или еще чем похуже, наркота, что ли, пиздец кто, говоришь, ее дал, женщина вяло пожала плечами, продолжив пялиться куда-то перед собой, а я вспоминала все, что знаю о наркотических средствах, кажется, ничего и не знаю, помню только, что старшекурсники на одной вечеринке, накурившись какой-то дряни, весело смеялись, а один впал в раздумья и весь вечер смотрел в одну точку, прям как Ханджи сейчас. Отлично, мы с ней еще и набухались. Нам не будет плохо, может, мне просто не дало, не вставило, торкнуло. Как там еще это состояние называли? Я быстро встряхнула головой. Черт возьми, о чем я думаю, блять? Роза, неожиданно позвала меня Ханджи, почему-то перепугав меня этим и заставив подскочить на месте. А в твоем мире есть монстры? Удивившись ее вопросу, я пожала плечами и поежилась. Разве что... только люди. Не знаю, какого ответа она ожидала. Может, рассказов о каких-нибудь чудищах. Женщина сняла очки и невесело рассмеялась. От ее смеха меня пробрал мороз по коже. Такие монстры есть и у нас, мрачно хмыкнула она, поражая меня своим приступом невеселости. Будто бы она разом утратила всю свою жизнерадостность. Пошли-ка в замок. Есть хочу, вдруг предложила она, а я охотно согласилась. Голод измучил и меня. Пустые коридоры ночного замка не добавляли воодушевления ни моей собутыльнице, ни мне. Я никогда не боялась темноты, но именно сейчас мне на ум пришли все фильмы ужасов, пересмотренные еще в своем мире. Так там обычно все и начиналось. Две дуры, гуляющие по заброшенному дому во тьме ночной, и одна обязательно умирает, перед этим спросив в пустой комнате, кто здесь, а вторая спасается вместе с красавчиком. На роль красавчика подходил Ривой. «Значит, я точно спасусь, он же всегда выручал меня». «Подождите, выходит, Ханджи умрет?» Внезапно ошалев от переполнившего меня ужаса, я быстро схватила ее за руку и, затащив в первую попавшуюся нишу в стене, еле слышно выдохнула. «Ты же не умрешь?» Посмотрев на меня, как на упоротую идиотку, какой я себя сейчас, в принципе, и ощущала, она осуждающе заметила. «Пока не собираюсь, если титаны не сожрут». Но, заметив выражение моего лица, смягчилась, я не умру. А к чему такие вопросы? Я облегченно вздохнула. Вправду, Ханджи не умрет. Стоило мне об этом подумать, как я опять тут же вспомнила о фильмах ужасов. И услышала шарканье чьих-то ног в противоположном конце коридора, а следом за этим увидела слабо светящуюся тень. Испуганно вскрикнув, не став дожидаться, пока оно доберется до нас, я вцепилась в руку Ханджи и затащила ее в первую попавшуюся комнату, накрепко закрыв за нами противно скрипнувшую дверь. «Это призрак, это точно был призрак. Ты спятила?» — воскликнула женщина, недоуменно разглядывая меня. Тяжело дыша, привалившись спиной к двери, я лихорадочно осматривала комнату на предмет чего-то, что могло бы помочь нам справиться с призраками. «Если в этом мире существуют титаны, то почему бы не существовать неупокоенной душе?» «Роза», — настойчиво позвала меня женщина, нетерпеливо притаптывая ногой по полу. «Что за хрень?» Наконец, обратив на нее внимание, я еле слышно прошептала: «Это призрак». Посмотрев на меня, как на сумасшедшую, что-то сегодня она слишком часто это делает, Ханджи медленно, внятно, будто разговаривала с душевнобольной, произнесла: «Призраков не существует». «Ага, титанов в моем мире тоже. У меня поехала крыша. Или тут реально призрак, как во всех пересмотренных мной ужастиках». Ханджи тяжко вздохнула и недоверчиво фыркнула, но я уже успела заметить знакомые огоньки исследовательского интереса в ее глазах. «Ты уверена?» — с любопытством спросила она. «Я его видела», — кивнула я, изо всех сил прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре. Пока что было тихо. Я услышала шорох, а потом увидела его в конце коридора. Выглядел прямо как в фильмах. Высокий, светящийся. «Так ты рассмотрела его?» «Я ничего не видела», — обиженно пробормотала Ханджи. «И что такое фильмы?» Я отмахнулась от нее, решив рассказать об этом позже, и принялась лихорадочно вспоминать все, что я знала об изгнании духов, то есть ничего. В фильмах они обычно убивали почти всех, а потом парень с девушкой выбирались из места обитания призраков, или находили книгу с заклинаниями и изгоняли их. Еще были сюжеты, где герои помогали заблудшей душе, делая для нее что-то, из-за чего душа, собственно, и осталась в мире живых. Так сказать, исполняли последнюю волю, выполняли неоконченное дело. И это нам, определенно, не подходило. Если это был какой-нибудь злобный дух-убийца, у которого нет неоконченных дел, то думать о своем выпотрошенном трупе мне не особо хотелось. Тут мне на ум пришел когда-то любимейший сериал, в котором как раз-таки изгоняли всяких злобных духов и боролись со злом. Вот только в нем сжигали останки. И как нам найти останки призрака? Переведя перепуганный взгляд на подругу, я выдавила: «В сверхъестественном нужно было сжечь труп призрака». «В сверхъестественном?» — недоуменно переспросила она и тут же махнула рукой: «Потом расскажешь». «Юху, с призраками я еще не сражалась. Чем еще их можно убить?» — жадно вскрикнула она, смотря на меня такими сияющими глазами, что не приходилось сомневаться в том, насколько она пьяна, перевозбуждена и взбудоражена происходящим. Я напрягла память и, страдальчески поморщившись, откопала в недрах своей больной головы нужное. Их соль отпугивала, только я хотела добавить про железо, как Ханджи воскликнула: «Соль, я за солью», и выскочила из комнаты, оставляя меня одну. «Ханджи, стой!» — крикнула ей вдогонку я, выглядывая в коридор, но этой неугомонный след простыл. «Прекрасно!» — быстро захлопнув за собой дверь, я еще раз стала осматривать комнату, на этот раз в поисках чего-нибудь железного. «Я прибью эту сволочь, когда встречу ее. Бросила меня здесь одну. А если призрак придет сюда? Черт, они же умеют проходить сквозь стены. Закрытая дверь меня не спасет». Только я хотела удариться в панику, как мне на глаза попалась кочерга, валяющаяся рядом с камином. Поспешно схватив ее, при этом споткнувшись на ровном месте и чуть не пропахав носом пол, я вцепилась в кочергу, как утопающий в спасательный круг, от всей души надеясь, что она сделана из железа. Кажется, железная. Блин, это я такая дура или вполне нормально не особо разбираться во всяких металлах? Ну, по крайней мере, она точно не медная и не алюминиевая. Немного успокоившись, я вдруг вспомнил о Ривае. Он точно не даст меня в обиду каким-то призракам. Да он сам кого хочешь испугает до смерти. Дойдя до гениальной идеи наведаться к нему и скинуть на него проблему по сражению с призраками, я покинула комнату и осторожно поплелась по коридору вдоль стены, внимательно всматриваясь в темноту перед собой. Я была напряжена до предела и проклинала Ханджи за то, что она бросила меня в одиночестве, когда дошла до угла и услышала тихий шорох за ним, ни секунды не сомневаясь в том, что за ним притаился тот самый призрак и теперь ждет, когда я покажусь, чтобы убить меня. Я выскочила из-за угла и, размахнувшись, со всей дури врезала кочергой по темной тени перед собой. Сдавленно застонав, призрак вдруг рухнул лицом вниз на пол. Не успела я порадоваться своей маленькой победе, как меня обуял ужас. Призраки не падают в обморок, они же просто исчезают. Черт возьми, кого я ударила? Только бы не Ривая, он же убьет меня. Быстро перевернув оглушенного мной человека, я узнала в нем Аруа. Уф, слава богу, его не жалко. Только я хотела вздохнуть с облегчением, как за моей спиной раздался шорох открывающейся двери и ошарашенный выдох. Перепугавшись пуще прежнего, я покрепче сжала в дрожащих руках кочергу и, развернувшись, врезала тому, кто стоял за моей спиной, пребывая в полнейшей уверенности, что уж это-то точно был призрак, но, судя по возмущенному воплю и громким чертыханиям, ошиблась и в этот раз. Присмотревшись внимательнее, я узнал Ирена, прижимающего ладони к кровоточащей ссадине на лбу и непонимающе, укоризненно таращившегося на меня из-под лобья. «Что за?» – пробормотал он и сдавленно застонал, покрепче сжимая свой пострадавший лоб и отходя от меня подальше. «Сначала капрал меня избил, теперь вы меня чуть не убили. Теперь я понимаю, почему именно вы, его женщина, такая же садистка». Почувствовав угрызение совести, я отбросила злосчастную кочергу и, подбежав к мальчишке, испуганно взмолилась. «Ох, Ирен, прости, я думала, это призрак». Мои попытки отвести его ладони от лба, оценить повреждения и попытаться помочь, чтобы хоть как-то загладить свою вину, встретили яростное сопротивление со стороны пострадавшего от моей дурости и паники паренька. «Ты же не будешь превращаться в титана и есть меня?» «Да, да, как обычно, своя шкура ближе к телу, дороже всего и все такое. Не дай бог он сейчас озвереет, обратится и сожрет меня». «Не приближайтесь», — воспротивился малец, уже собираясь дать деру, но тут его взгляд наткнулся на лежащего без сознания Аруа. Подскочив к нему, Ирен схватил его за плечи и затряс, еще громче, чем до этого, выкрикивая: «Вы убили его, вы убили Аруа, теперь капрал Ривай точно убьет меня». Я не успела спросить, почему Ривай должен убить его, а не меня, так как за нашими спинами раздался раздраженный голос вышеназванного капрала. «И почему я должен убить тебя?» Я испытала ни с чем не сравнимое облегчение, одновременно с этим похолодев от ужаса. «Какого черта здесь творится?» — спросил он, а я боялась поднять на него взгляд, уже примерно представляя себе, в каком бешенстве он будет, стоит ему услышать обо всем произошедшем. Я, было, понадеялась по-тихому сбежать или скинуть всю вину на кого-нибудь другого, вот только не учла того, что рядом со мной стоит мелкий пострадавший пакостник, который решит сдать меня с потрохами. «Капрал Ривай!» — воскликнул Ирен, моментально вытянувшись по струнке. «Мы с Аруа пошли в туалет, и когда я вышел из туалета, то увидел ее, он обвинительно указал на меня, вот с этим». Теперь палец указывал на валяющуюся кочергу. Я не успел и слова сказать, как она ударила меня по лбу, а потом несла чушь про какого-то призрака. Когда я все же решилась оторваться от созерцания пола со стенами и подняла взгляд на Ривая, меня прошиб холодный пот. Его глаза метали молнии, бушевавшие в грозовой буре темно-серой радужки. Губы были плотно сжаты в тонкую, едва различимую линию, а подрагивающие пальцы, кажется, готовы были сомкнуться на моей шее. «Призрак», — на грани слышимости выдохнул он, хмурясь и кривя лицо, что не прибавляло ему привлекательности. «Так, кажется, я еще не протрезвела». Поняв, что он ожидает от меня внятного ответа, я невнятно проблеяла: «МНЭ», и, прокашлившись, смогла выдавить из себя более членораздельное: «Да, понимаешь, мы тут с Ханджи шли и услышали призрака, она убежала, а я решила огреть призрака кочергой, совсем больная», — выразительно выгнул бровь он, смотря на меня крайне красноречивым взглядом, ясно говорящим о том, какого он мнения о моих умственных способностях. «И ты сказала, с Ханджи, что вы забыли в пол первого ночи в коридоре». Я смущенно потупилась и попыталась отодвинуться от Ривая подальше, чтобы он не учуял запах перегара. Мозги же выезд нравоучениями и лекциями о том, как плохо бухать и вредить его драгоценным подчиненным. Ирен смотрел на нас с болезненным интересом и всевозрастающим шоком. Если бы не плачевность ситуации, в которой я оказалась, я бы, наверное, даже посмеялась над выражением его лица, но, боюсь, Ривай это вряд ли оценит. Сделав глубокий вдох, я решила, что тянуть нет смысла, и выпалила самое, на мой взгляд, безобидное, чем мы с Ханджи успели заняться после заката. «Понимаешь, ну мы хотели покататься на лошадях». Милый малыш Ирен не удержал пораженного вздоха, вылупившись на меня, как на отца Гамлета. Ривай же, привычный к нашим причудам, лишь немного обреченно, я бы даже сказала, страдальчески вздохнул и устало потер глаза. «Покататься на лошадях, ночью», — четко, раздельно повторил он. Я быстро покивала в ответ. «Иди сюда», — неожиданно приказал он тоном, не терпящим возражений. Не на шутку перепугавшись, я попыталась сбежать, но была крепко схвачена за запястье. Сжав мою нижнюю челюсть пальцами другой руки, Ривай процедил: «Дыхни». Я отрицательно покачала головой, покрепче стиснув зубы, но только это не помогло. Окончательно вызверившись, Он силой вынудил меня разомкнуть губы, и я, разозлившись, прошипела или, скорее, прошепелявила: «Отвали ты», выворачивая лицо из его хватки и пытаясь отодвинуться подальше. Так и знал. «Опять бухали», выплюнул Ривай, сильнее стискивая мое запястье. Я вскрикнула от боли, но он не обратил на это никакого внимания. «Сколько еще твоих пьяных выходок я должен терпеть?» Так и не договорив, он вдруг замолк на полуслове и, схватив меня за волосы, приблизил их к своему лицу, принюхиваясь. Глаза его полыхнули таким бешенством, что мне стало действительно страшно от того, что он может со мной сделать. «Что вы курили?» Холодно, чересчур спокойно поинтересовался он, и я чуть не лишилась чувств от интонации его голоса. «Черт побери, волосы же моментально собирают на себе любые запахи». «Курили?» – запнулась я. «Что курили?» «Сигареты, обычные сигареты». Сдавленно рыкнув сквозь зубы, Ривай оттолкнул меня от себя и раздраженно прошипел: «Не держи меня за дурака. Я знаю, как пахнут обычные сигареты. И еще лучше знаю, как пахнет эта дурманящая голову дрянь. Неудивительно, что тебе призраки мерещатся. Скорее, удивлен, как тебе не померещилось что-то похуже». Я была сломлена его обвиняющим тоном, его разочарованным взглядом. Мне было стыдно за то, что он спалил меня. Хоть мы с Ханджи и не знали, что именно курили, а поняла я это лишь в самый последний момент, все же, мне действительно было стыдно. Стыдно перед мужчиной, с которым столько лет была вместе, который, к тому же, еще и являлся отцом моего ребенка. И мучительно стыдно перед своим сынишкой. Вместо того, чтобы искать его, я напилась и накурилась какой-то дряни. Я сдавленно всхлипнула и только хотела разрыдаться, как была остановлена громким воплем в конце коридора. «Роза, я нашла соль». Выскочив из-за угла, Ханджи издала ликующий визг, вскинула вверх руку с небольшой баночкой и, размахнувшись, хорошенько прицелившись в капрала, высыпала на него всю банку соли. Я не знала, смеяться мне или плакать, и, кажется, у Ирена, похрюкивающего в уголке, была та же проблема. Зато, стоило мне только взглянуть на Ривая, как я поняла, что если чего и не хватало, чтобы он окончательно озверел, это было именно горстью соли в его черных волосах, ссыпающийся под воротник, на плечи и рубашку, ему под ноги. Судя по тому, как резко ликование сменилось животным ужасом на лице у моей бесшабашной подруги, Ханджи и сама, наконец, поняла, что наделала, вот только не успела ни извиниться, ни оправдаться. Одно неуловимо быстрое движение, кажется, напоминавшее подсечку, и вот она лежит без сознания на полу рядом с таким же бессознательным Аруа. На мгновение мне даже стало жаль ее, ровно до тех пор, пока Ривай не перевел взгляд взбешенных глаз на меня и не кинул Ирену, даже не оборачиваясь в его сторону. «Берешь их и тащишь в лазарет, сам остаешься там же». Перепуганный, явно уловивший угрозу в голосе капрала и безошибочно расшифровавший ее, Ирен счел за лучшее не раскрывать рта и никуда не лезть. Быстро покивав и отдав честь, он склонился над Ханджи, имитируя бурную деятельность и с ужасом поглядывая в нашу сторону. Я же решила, что с меня впечатлений на ночь достаточно, и попыталась тихонечко сбежать, но была остановлена холодным, безэмоциональным шепотом на ухо: «Куда спешишь? Я с тобой еще не закончил». Плюнув на все, я попыталась дать деру, вот только Ривай, как всегда, был быстрее меня, или хорошо предугадал мои действия. Схватив меня за шиворот, тем самым не дав убежать, он крепко сжал мою талию, закинул меня себе на плечо и твердым, четким шагом пошел в неизвестном для меня, висящий вниз головой и борющийся с приступом тошноты, направлении. Мне захотелось исчезнуть, ну, или распрощаться с жизнью как можно безболезненнее. Глава 37. Я ни секунды не сомневалась в том, что Ривай понесет меня в комнату для начала допроса с пристрастием, головомойки и долгой, злобной лекции с прохождением по моим умственным способностям, ну, или на худой конец потащит сразу в душ смывать с меня дурман, а с себя соль. Вот только он решил поступить иначе. Стоило мне понять, что мы движемся в абсолютно противоположном направлении в сторону выхода из замка, я не на шутку запаниковала и попыталась вырваться. Разумеется, тщетно. Открывать рот и возмущаться вслух, либо просто молить о пощаде и снисхождении я не решалась, так как всерьез опасалась того, что меня вырвет прямо на Ривая. На его плече укачивало просто безбожно сильно, да и перед глазами прыгали разноцветные точки. В своей голове я успела нарисовать тысячу сценариев того, что со мной намереваются сделать. начиная с выкидывания с территории штаба и кончая расчлененкой с припрятыванием моего трупа где-нибудь в кустах, но все оказалось куда менее прозаично. Донеся мою тушу до конюшен, Ревай скинул меня со своего плеча на землю, схватил меня за волосы и от всей широты своей добрейшей души окунул меня головой в корыто с ледяной водой, из которого обычно пили лошади. Я упиралась ногами в землю, пыталась оттолкнуть его, брыкалась, стремительно трезвея и возвращая себе рассудок, но этот чертов псих и не думал прекращать свою пытку. Когда я начинала задыхаться, стоило немного нахлебаться воды, он вытаскивал меня обратно, продолжая удерживать за волосы, давал мне несколько секунд передышки и вновь окунал в воду. После шестого раза я перестала считать, сколько еще раз продолжалось это безумие. Легкие горели от нехватки кислорода. Обжигающая ледяная вода попадала в нос, горло, промокшие волосы лезли в рот, липли к лицу. Глаза щипало, картинка расплывалась, превращаясь в смазанное, мутное пятно. Кажется, я сломала несколько ногтей, пока пыталась вырваться, а горячие слезы смешивались с этой чертовой водой, моментально остывая. Я не знаю, сколько продолжалась эта пытка, но она прекратилась так же внезапно, как и началась, когда до моего слуха будто бы издалека донесся чей-то ошарашенный, громкий вскрик. Упав на колени рядом с корытом, я тут же начала откашливать воду, попавшую в легкие. Сил посмотреть на то, кем же был мой спаситель, не было, но этого и не требовалось. Мне заложило уши и нос, но даже так я смогла прекрасно расслышать все, что происходило буквально в двух шагах от меня. «Ревай, что ты тут устроил?» — воскликнул Эрвин, поспешно снимая и накидывая свой плащ мне на плечи. «Ты в порядке?» — обратился ко мне он, аккуратно поддерживая меня за локоть. Вот только ответить ему я не смогла, так как продолжала хрипеть и кашлять. Отступив от нас на пару шагов, Ревай недовольно скривился, неприязненно, немного отстраненно рассматривая нас с Эрвином. Стоящие за командором солдаты в количестве двух штук замерли шокированными до глубины души истуканами и, кажется, боялись шевелиться, стараясь не отсвечивать. «Капрал, что у вас в волосах?» Запинаясь, спросил один из них. «А нет, вот один, судя по всему, не боялся. Хотя, судя по тому, как он красноречиво сбледнул после того, как Ревай злобно зыркнул на него, солдатик нехило пожалел о том, что успел открыть рот». Сердито нахмурившись, Ревай процедил: «Эта дура на пару с Ханджи обкурилась какой-то дряни и чуть не вышибла мозги Аруа и Рену. Она опасна для общества. Я отчаялся вправить ей мозги. Может, у тебя это выйдет лучше, Эрвин? Теперь это», — махнул рукой на меня он, — «твоя головная боль. Удачи». На словах о той дряни, что мы с Ханджи случайно скурили, пальцы Эрвина так сильно сжали мое предплечье, что не оставалось сомнений в том, что завтра на этом месте у меня расцветут синяки. Я вздрогнула и сжалась, но, надо отдать ему должное, устраивать со мной прилюдные разборки при всех Эрвин не стал и, несмотря на явную злость, довольно спокойно поинтересовался у Ревая: «Это повод пытаться ее утопить? И, кстати, да, что это у тебя в волосах?» Если он и желал вывести своего капрала из себя, то явно не было лучшего способа, чем раз за разом напоминать ему про соль в его шевелюре. Раздраженно сплюнув, Ревай резко развернулся и покинул наше общество, а я смогла, наконец, вздохнуть с облегчением. Вот только, кажется, рано обрадовалась. Стоило мне поднять взгляд на Эрвина, как я поняла, что худшие, судя по выражению его лица, еще впереди. Мило улыбнувшись двоим подчиненным, в нерешительности мявшимся рядом с нами, он попросил их заняться лошадьми, ухватил меня покрепче за локоть, резко поднял с земли и потащил за собой в замок. Всю дорогу я спотыкалась, дрожала от холода, пытаясь неловко закутаться в плащ свободной рукой, и молчала, боясь хоть слово сказать, а Эрвин тащил меня за собой в свою комнату, сохраняя тяжелейшее, красноречивое молчание. Черт возьми, мне реально стало страшно. В тот единственный раз, когда я видела его разозленным после того, как отравила Ревая, он просто взял и выгнал меня из разведкорпуса. Ну, не совсем так, конечно, но к Матию меня отослали. Предсказать, что командор решит сделать сейчас, я не решалась. Затолкав меня в свою комнату и закрыв дверь, Эрвин отошел к окну и оперся руками о стену, встав спиной ко мне. Я не могла видеть его лица и не знала, хорошо это или плохо. Судя по тому, как он взбешен, все-таки хорошо. Сглотнув ком в горле, я отошла обратно к двери и прижалась к ней спиной. Выйти из комнаты без разрешения, даже не выслушав его, когда Эрвин в таком состоянии, я бы не решилась, но вот сбежать, если вдруг что, могла бы запросто. Я неотрывно наблюдала за ним, ожидая того, что за всем этим последует. Сложив руки на подоконник, Эрвин вдруг с такой силой сжал его, что этим сразу же напомнил мне Ривая. Обычно в приступах злости так поступал именно он, не командор. Так и не повернувшись ко мне, он заговорил тем самым командным тоном, что я не любила, даже ненавидела, каждый раз мечтая больше никогда его не слышать. Какого черта, Роза? Сначала чуть не стала алкоголичкой, теперь это, ты в своем уме? Каждое слово попадало точно в цель и било по протрезвевшим мозгам, а Эрвин и не думал останавливаться, напротив, развернувшись ко мне и смотря с таким укором, с таким разочарованием, что становилось в сотню раз хуже. Ты говоришь, что стала матерью, ищешь своего сына. Думаешь, это нормальное поведение для родителя? Собираешься опять пуститься во все тяжкие и запивать свое горе? Какой ты предстанешь перед сыном, когда найдешь его? Спившейся алкоголичкой, подсевшим на дурманящую траву отбросом, я видел, что это делает с людьми. Все они искали в сладком дурмане забвения, но загубили свои жизни. Ты не умнее всех и не особенная, если считаешь, что тебя минует такая участь. Возразить было нечего. Он был прав во всем от первого и до последнего слова. Я растерла покрасневшие глаза, внезапно стало так сильно жечь веки. Не такой матерью я хотела быть для Ника. Какой пример я ему подам? Чуть что, сразу же хвататься за бутылку и искать, с кем из друзей можно выпить. Забыться на время, утопить все проблемы на дне бокала с вином. Почувствовав слабость в ногах, я, спотыкаясь, дошла до кровати и тяжело рухнула на нее. Руки судорожно сжимали покрывало, а спина была настолько ровной, словно я проглотила железный штырь. Эрвин наблюдал за мной, но мне не хотелось пытаться понять, о чем он думает, следя за мной сейчас. Полувыдохнув, полувсхлипнув, я нащупала ослабевшими, трясущимися пальцами старую, истрепанную тетрадь, спрятанную под рубашкой, прижатую к телу поясом юбки, и протянула ее командору. Не став дожидаться от меня каких-либо объяснений, он молчаливо взял ее, присел за стол и, придвинув к себе свечу, погрузился в чтение. Мне нужно было что-то сказать, попытаться как-то оправдать свое поведение. Меньше всего мне хотелось пасть в глазах Эрвина еще ниже. Я в свое время успела натворить разных ошибок, и почему-то именно его осуждение, его разочарование было для меня всегда куда более болезненным, более сильным отрезвляющим, чем разочарование кого бы то ни было еще. Даже мнение Ривая не заботило меня сильнее. Возможно, причиной тому было то, что Ривай сам был весьма далек от образа праведника, хотя и Эрвин был не таким. Может быть, все дело было в его некой схожести с Николя, и я подсознательно всегда сравнивала их, перенося на командора образ старшего брата. «Это писала я, хоть и не помню этого», – прошептала я, уткнувшись лицом в ладони, отчего все слова звучали совсем неразборчиво и приглушенно. «Я искала Ника все это время. Искала в Трасте. Старик, приютивший меня, умер. Его жена продала пекарню и вместе с Ником переехала куда-то. Я надеялась, что они просто сменили дом, а не город». Эрвин не отрывался от чтения, переворачивая лист за листом, но я не сомневалась в том, что он внимательно слушает меня. От осознания этого становилось немножечко легче. Совсем капельку. Чуть-чуть. Ривай прислал за мной солдата, позвал сюда. Ему передали эту тетрадь. Я не помню, как это писала. Не помню, зачем вообще писала. Последние исписанные страницы явно вырваны кем-то, мне кажется. Там объяснялось, почему я потеряла память. Что именно заставило меня забыть Ника? Это был повод, начал, было Эрвин, но я перебила его. Нет, не был. Мы с Ханджи просто решили выпить, и были до последнего уверены в том, что курим обычный табак. Это вышло случайно, прошу, поверь мне. Я не хотела причинять вред Аруа и Ирену. В порыве приближающейся истерики я перешла на крик, сама того не заметив. Думаешь, я сама не понимаю, что мне сейчас не до наркоты? Вообще не до наркоты. Я никогда не хотела курить эту дрянь. Не хочу, чтобы, когда я найду Ника, он когда-нибудь узнал об этом. Больше всего я хочу найти его и стать ему самой лучшей матерью из всех. Искупить перед ним вину за то, что меня не было рядом, когда он рос. Что я не видела его первых шагов, не слышала его первых слов, пропустила столько важных первых вещей в его жизни. Голос сорвался и сошел на нет. Крики прервались сами собой, сменившись горькими слезами. Я разрыдалась, размазывая слезы по щекам в тщетных попытках стереть их с лица и перестать плакать. Это был полнейший эмоциональный раздрай, и, несмотря на всю злость на меня, Эрвин именно в этот момент сменил гнев на милость, аккуратно обняв меня, привычно подставив плечо для моих отчаянных, пересоленных слез. Я скорее почувствовала по легкой дрожи в груди, чем услышала его тяжелый, усталый вздох, и крепче сжала его форменную куртку, которую он даже не успел снять из-за меня, как и эти их тугие, крепкие ремни на все тело. Мне было стыдно перед ним, одновременно с этим я столь сильно утонула в своем горе, что, даже желая этого, не могла остановиться и перестать плакать. Я прочел, услышал тебя и понял. Я и до этого не сомневался, что Ник, не плод твоей фантазии. Эта тетрадь лишь подтвердила это. Я верю тебе и верю в то, что ты станешь именно такой матерью, какой хочешь, если впредь будешь думать о том, что именно употребляешь и чем это все обернется против тебя и окружающих тебя людей, медленно произнес Эрвин, и я внезапно для себя осознала, что его спокойный тон немножко, постепенно успокаивает меня. Это понял и он. Я не буду сейчас обсуждать ни Аруа, ни ваши пьяные выходки. Вы с Ханджи давно не дети. Натворили дел, будете разбираться с последствиями сами. А сейчас успокойся и попытайся заснуть. Мне тоже не мешает отдохнуть. Извернувшись в его руках, я посмотрела в его уставшее лицо, на этот раз безошибочно читая на нем печать странной решимости. Эрвин улыбнулся мне уголками губ и зачесал растрепавшиеся волосы назад. Было в этом жесте столько домашнего, уютного тепла, что все волнение безвозвратно ушло, вернув взамен себя ясность мыслей. Вспомнив про то, как командир потерял отца, я пробормотала. «Помнишь, ты рассказывал мне про теорию своего отца?» Дождавшись короткого кивка и ожидаемо пытливого взгляда всея начальника разведки, я хмыкнула и продолжила. «То, что мне стерли память, доказывает, что он был прав, и нам остается лишь узнать, кто, как и зачем это сделал», фыркнул мужчина, задумчиво оглаживая чуть колючее из-за легкой щетины подбородок. «О, да, всего лишь», — весело пропела я, легкомысленно взмахнув рукой и чуть не свалившись с кровати, на которой сидела. Благо, Эрвин все еще обнимал меня за плечи одной рукой и успел предотвратить мое падение, при этом обреченно закатив глаза. Решив не акцентировать внимание на своей неуклюжести, я бодро добавила: «Проще простого. Найди не знаю кого и узнай у него неизвестно что». Эрвин коротко рассмеялся и откинулся назад на кровать, при этом потянув меня следом за собой и заставив улечься рядом. Блаженно потянувшись, он вдруг сказал: «А как насчет того солдата, что помог тебе сбежать? Он должен что-то знать». Я подскочила на месте, как ужаленная. Черт возьми, и как я раньше об этом не подумала. Тот ненормальный капитан, капитан Аккерман, кажется, непонятно зачем и почему спасший меня, уж точно что-то знает. Осталось только найти его и, сжав волосы в кулаках, я со всей силы дернула их, каким-то чудом не выдрав себе ни одной пряди, и обреченно застонала. Стоило найти одну ниточку к Нику, как она лишь еще больше запутывала все и отдаляла меня от сына. Блять, ведь не могу же я пойти к полицейским и попросить провести меня к капитану Аккерману. Если кто-то узнает меня, если я подставлю его, мне не жить, да и просто не хочется навлекать неприятности на своего давнего спасителя. Так, он же приводил меня к себе домой. Вот только я даже примерно не помню город, в котором он жил. Тогда, после собственных пыток, после его пыток той незнакомки и ее убийства, мне было не до запоминания ландшафтов. Если бы я только нашла его, нашла капитана Аккермана, черт, нужно действовать осторожно. При моем поразительном везении в итоге я могу найти не его, а нарваться на тех двоих полицейских, что пытали меня. Если я буду беспечна, то могу подвергнуть опасности не только себя и Аккермана, но и своего малыша. Неизвестно, где он сейчас, следят ли за ним полицейские. Тяжко вздохнув, я перевела взгляд на Эрвина, следящего за моей стремительно меняющейся мимикой и ожидающего, до чего я додумаюсь. Оставлять его без ответов было чревато последствиями и его вполне обоснованными подозрениями. Пришлось сказать первое, что пришло на ум. «Блин, Эрвин, я не знаю его имени и лицо очень смутно помню. Я пыталась вспомнить хоть какой-то намек. Кажется, он был высоким и с темными волосами. Если бы я увидела его, я бы сразу узнала его. От вранья другу мне было не по себе, но и выдавать спасшего мне жизнь человека я не имела права. Он мог просто зарезать меня, как ту девушку, а не париться с моим спасением. Он мог, но почему-то не стал, и очень настоятельно просил ни в коем случае не выдавать его. Если кто-то узнает, что он помог мне сбежать, его могут казнить. Придется искать сына и капитана Аккермана без чьей-либо посторонней помощи. Не знаю, поверил мне Эрвин или нет, но от дальнейших расспросов он отказался. Думаю, у него хватало заботы без меня. Поразмыслив о чем-то, он сказал мне: «Сегодня я набирал новичков из числа выживших кадетов. Со дня на день они прибудут сюда для дальнейшей подготовки. Мы планируем вылазку за стену через месяц. Ты что-то задумал?» – спросила я, подозрительно сощурившись. Уж больно вид у него был, будто бы он замышляет что-то крайне секретное, безумное. Эрвин вяло пожал плечами, что можно было интерпретировать и как да, и как нет. Не став допытываться, что же он задумал на этот раз, я подгребла под себя одну из подушек и пробубнила: «Без разницы, все равно я завтра уезжаю обратно в Трост, не хочу участвовать в твоих авантюрах». «Ну и правильно, тебе своих хватает, не так ли?» — насмешливо подмигнул мне мужчина, беря вторую подушку и подкладывая ее себе под голову. Я хотела сказать ему в ответ что-то ехидное и даже немного приподнялась, чтобы иметь возможность видеть его лицо, но, увидев, что он уже успел прикрыть глаза и, кажется, почти засыпает, решила оставить его в покое и дать ему возможность отдохнуть. Судя по всему, он слишком сильно устал, и ему отдых требовался куда сильнее, чем мне. Сон долгое время не шел от слова совсем. Я немного ворочалась, пытаясь найти удобное положение, но, увы, не находя его. В какой-то момент Эрвин, спиной к которому я лежала, закинул на меня свою руку и продолжил сопеть мне в затылок. Было не то, чтобы приятно или комфортно, все же, рука у него была довольно тяжелая, но мне не хотелось будить или отталкивать его. Я сама не заметила, как сон забрал в свое царство и меня. Завтрак проходил в довольно напряженной обстановке, несмотря на то, что половина нынешних жильцов замка во время утренней трапезы отсутствовала. Как прошептала мне Ханджи, Аруа сегодня дали выходной и возможность отлежаться после моих вчерашних боевых подвигов. Сама она, кстати, тоже выглядела весьма неважно. Мешки под глазами красноречиво указывали на бессонную, беспокойную ночь, а еще она постоянно морщилась и аккуратно ощупывала небольшую шишку под фиолетовым синяком на лбу, которая, как оказалось, появилась прошлой ночью благодаря Риваю. Ханджи тихо, укоризненно хрипела мне на ухо, что я могла бы постараться задержать Ривая подольше, чтобы он не успел найти ее и дать ей прочувствовать всю степень своего неудовлетворения произошедшим. Еще она обиженно дула губы, оценив мой внешний вид и не заметив на мне ни синяков, ни шишек, ни чего-то подобного, на что я сердито ответила ей, что она отделалась одной шишкой, а меня он вчера пытался утопить. Когда Петра расставила тарелки перед нами, Гюнтером, Эрдом, Иреном и Риваем, мы с Ханджи принялись вяло копаться ложками в каше, не спеша есть. Все утро, с самого моего появления в столовой, Рива игнорировал меня, а Ирен косился на меня с явной опаской и, стоило мне словить на себе его взгляд, тут же смущенно отворачивался. Решив не заморачиваться, я пригубила горячий, благоухающий чай и тут же чуть не подавилась, когда Гюнтер вдруг удивленно воскликнул: «Опять без соли, Петра, почему ты ее не добавила?» «Если мне не изменяет память, у нас оставалось немного». Ханджи обреченно застонала и попыталась сползти под стол, а я не знала, смеяться мне или плакать. Петра, судя по всему, уже наслышанная о наших ночных похождениях, недовольно фыркнула и уставилась на меня с немым укором в больших глазах. Айрен сдавленно хрюкнул и неудачно попробовал замаскировать свои смешки под кашель, окинув всех сидящих за столом почему-то одновременно промораживающим и испепеляющим взглядом. Ривай моментально пресек этим все веселье Ирена и раздраженно покосился на нас с Ханджи. Гюнтер, не понимающий всеобщей реакции на такой, по его мнению, простой вопрос, невинно поинтересовался: «Что-то случилось? Я что-то пропустил?» Эрт, старавшийся сделать вид, что происходящее вокруг не имеет к нему никакого отношения, и он не знает ничего о ночном происшествии, дернул Гюнтера за рукав, наклоняя поближе к себе. «Лучше молчи, я потом тебе расскажу», — тихо прошептал он, что в тишине, воцарившейся в столовой, было прекрасно слышно не только Гюнтеру, но и всем остальным. Случилось то, что соль, ценящаяся на вес золота, была этой ночью вся рассыпана, не удержавшись, произнесла Петра, благо, хоть додумалась не упоминать, на кого именно ее высыпали, или просто этого не знала. Мы случайно получили немного в обмен на свою помощь от торговцев, а теперь нам приходится опять есть пресную пищу». Говоря все это, она не отрывала взгляда именно от меня, как будто я одна была во всем виновата. Это бесило меня, впрочем, как и все, что делала Петра. Не люби она своего обожаемого капрала, возможно, мы с ней могли бы стать подругами, но вышло так, как вышло. И теперь я была вынуждена выслушивать от нее весьма справедливые упреки. Не безосновательные упреки, надо сказать. Хотелось бы заверить всех, что я все возмещу, куплю соль, но, даже если взять все, накопленное мной за несколько лет, и удвоить эту сумму заначкой ханджи, денег нам на соль все равно не хватило бы. От этого было немного обидно и стыдно, что мы не в состоянии ответить за свой проступок и компенсировать потери. Судя по недовольному бормотанию ханджи, она думала о том же. Помощь пришла, откуда не ждали. Раздраженно прищурившись, Ривай вдруг сказал нам: «И думать забудьте, обойдемся без соли. Раньше как-то обходились без нее». Сказать, что я была удивлена, значит, ничего не сказать. Он только что помог нам, вступился за нас после вчерашнего. Я пораженно уставилась на него, буквально потеряв дар речи, а у ханджи от шока открылся рот. Закатив глаза, капрал выплюнул: «Уберите эти глупые выражения со своих лиц, бесите, и закройте эту тему, если не хотите проблем». Возражать ему никто не решился. Все вернулись к своим тарелкам. Аппетит напрочь пропал, есть совсем не хотелось, а еще нужно было добраться до Троста, вновь снять где-нибудь комнату и продолжить поиски Ника. Думать ни о чем не хотелось. Попрощавшись с ханджи, я встала и, несмотря ни на кого, игнорируя направленные на меня взгляды, покинула столовую, направившись к себе. Мне еще предстояло сложить свои скудные пожитки в старую, затасканную сумку и попросить у Эрвина одного из ребят для сопровождения. События сменяли друг друга с отвратительной скоростью, даже несмотря на то, что время тянулось просто невыносимо медленно. Каждый мой день был бы похож на десятки предыдущих, если бы не новости, долетающие до меня в основном через окружающий мир и сплетничающее население. Покидая бывший штаб разведотряда, я не стала прощаться ни с кем, кроме ханджи и Эрвина, что был предупрежден о моем возвращении в Трост заранее. Хоть я и предпочитала не думать о той вспышке гнева Ривая, причиной которой послужило мое не совсем трезвое поведение, разговаривать с ним как ни в чем не бывало после того, как он топил меня в том корыте, не было никакого желания. Обходя один дом следом за другим, я постепенно отчаивалась и начинала впадать в депрессию. Некоторые помнили пекаря и их маленького внука, некоторые не знали их вовсе, но все всегда сводилось к одному и тому же, абсолютно никто не имел ни малейшего представления, где их можно было найти. Да и у людей, живущих в Тросте, были куда более серьезные проблемы и не было никакого желания отвечать на вопросы неизвестно кого. После недавнего нападения титанов большинство оплакивало погибших родных и знакомых, все были озабочены тем, что я назвала бы кризисом. Лавки закрывались одна за другой, многие потеряли свой кров или пытались придумать, как и чем заделать огромные дыры в полуразрушенных домах. Безработица бы процветала и, возможно, в связи с этим возросла бы преступность, если бы не неожиданное вмешательство некоего торговца Ривза, про которого я уже слышала несколько раз. Он поддерживал горожан, финансировал новые предприятия и починку того, что имел возможность починить, давал работу тем, кому мог и делал все от него зависящие, чтобы вытянуть Трост из той ямы, в которую его загнало нашествие титанов. Может быть, он имел во всем этом и какую-то свою выгоду, не знаю, но, судя по тому, что жители города его почти боготворили, он сделал для них немало. Впрочем, лично мне это не могло помочь ровным счетом никак. Примерно спустя 3 недели бесплодных поисков, давно зашедших в тупик, мне неожиданно повезло. Одна старуха, по ее словам, довольно близкая подруга Клары, смогла дать мне хоть и не точную информацию о местонахождении разыскиваемых, но хотя бы что-то. По ее словам, миссис Стивенсон решила покинуть Трост и переехать в другой город сразу же после смерти мужа. И переезжала она туда, где жил ее дальний родственник. Некий мужчина, время от времени навещавший их семью на протяжении последних нескольких лет. Увы, что именно это был за город, старушка не знала, но это было уже хоть чем-то. В тот же день, собрав свои вещи, я расплатилась с хозяином небольшой гостиницы и, примазавшись к торговцам Ривза, направлявшимся в Каранис, решила попытать счастье в этом городе. Через неделю оттуда должны были отправиться в поход разведчики, и я могла бы заодно пересечься с Эрвином и Ханджи, чтобы пожелать им удачи и попросить быть осторожнее. Терять этих двоих мне не хотелось. Конечно, я не желала смерти Иривою, но говорить с ним не было ни малейшей охоты. В какой-то момент он вдруг стал слишком далек, умудрившись остаться родным человеком. Все было странно, но мне не хотелось разбираться еще и в этом. Любовь к нему смешалась с раздражением, но главным для меня сейчас был только мой потерянный сын. Отбытие разведотряда из Караниса прошло как-то сумбурно, я бы сказала. Горожане рукоплескали им, поддерживали их, а я лишь бесилась, глядя на это со стороны. Эти дерьмовые лицемеры совсем недавно обвиняли их, проклинали Эрвина и желали ему смерти, а теперь они с великим капралом Риваем стали чуть ли не местными знаменитостями. Как и намеревалось ранее, я коротко переговорила с командором и Ханджи перед их отбытием, поздоровалась с узнавшими меня новобранцами, с которыми когда-то давно, или совсем недавно, болтала в кадетском корпусе и, напрочь игнорируя Ривая, который ответил мне тем же, вознамерилась покинуть площадь, вот только была неожиданно остановлена Петрой. «Я знаю, что вы с капралом расстались», — произнесла она, вцепившись мне в локоть. Закатив глаза, я попробовала выдрать руку из ее хватки, вот только разве от этого бульдога отцепишься? Вроде бы, с виду такая хрупкая, а сама сильна, как мужик, чертова Салдафанша. «И откуда, позволь узнать, у тебя эти сведения?» Оставив попытки расцепить ее пальцы, недовольно спросила я, не особо желая услышать ответ. «Ведь слухами, как говорится, земля полнится». Нежно улыбнувшись своей ангельской улыбкой, эта маленькая лицемерка опять принялась проезжаться по моим мозгам. «Я случайно услышала, о чем вы говорили с капралом. Ты придумала, что родила ему ребенка, чтобы заставить его жениться на тебе. Тебе не стыдно сказать, что я охуела, ничего не сказать? Вот, значит, какие слухи теперь ходят». Удовлетворившись моим охреневшим выражением лица, Петра продолжила, это низко, пытаться удержать его возле себя таким способом. «Если он больше не хочет быть с тобой, отпусти его, оставь его в покое». У меня не было сил на то, чтобы разозлиться на нее, начать ругаться, выяснять отношения или пытаться доказать ей свою правоту. Зачем, если человек все равно не услышит, и я не могла винить ее в столь предвзятом отношении к себе. Все же, она почти ничего не знала о происходящем между мной и Риваем. Не знала, сколь много мы пережили, сколь много нас связывало. Она видела лишь то, что мы показывали остальным. Дешевую обложку, за которой скрывали свою боль, разочарование, общие трагедии и общие обиды. Она видела его, такого идеального в ее глазах, ответственного солдата, спасавшего мне жизнь тысячу раз, непонятно почему выбравшего меня, делавшего для меня то, что не делал ни для кого ранее и не делал для нее так же. Петра видела меня, напивающуюся с командором, слышала сотни слухов о том, что бедный Эрвин, мой чертов любовник, знала о том, что мне почти удалось отравить капрала и краем уха подслушала наши с Риваем споры о моем ребенке, в существовании которого не верил никто, кроме Эрвина с Матеем. С ее стороны все было столь предельно просто, что мне на секунду даже стало завидно ей. Тяжко вздохнув, я все же смогла медленно, аккуратно расцепить пальцы Петры на своей руке и, устало улыбнувшись ей, согласно кивнула головой. «Я отпустила его, не держу его, можешь радоваться, поздравляю, твоя мечта, наконец, исполнилась». На этих словах девушка ощутимо смутилась, слегка удивив меня этим. «Вперед, действуй, можешь пойти и утешить его, мне плевать». Не в силах выносить надежды, вспыхнувшие в ее глазах, я отвернулась и поспешно покинула площадь. Знать о том, что теперь Петра может добиться взаимности от капрала, было просто невыносимо. Я не врала, говоря ей, что отпустила его, но умудрилась при этом абсолютно точно не хотеть отдавать Ривая кому-то еще, а особенно ей. В моем сердце теплился слабый огонек, желавший найти сына, познакомить его с отцом, создать теперь уже настоящую семью и быть счастливой с тем, кого я, несмотря ни на что, любила. Поняв, что не смогу сейчас заниматься поисками, я зашла в первую попавшуюся таверну и заказала у них горячий обед. Денег в мешочке, который я использовала, как кошель, с каждым днем становилось все меньше. Снимать комнату было слишком дорого, но у меня не было иного выхода. Медленно, не спеша пообедав, чего не позволяла себе в последнее время, закидываясь едой в попыхах, я попросила официантку долить кипятка в пустой чайник, Просить принести новый чай было бы слишком накладно, пришлось заваривать чинки второй раз, что я просто ненавидела делать с самого детства, и, достав из кармана почти полную пачку сигарет, с наслаждением закурила. Я дала себе совсем небольшой перерыв, длившийся каких-то ничтожных пару-тройку часов. Я думала, что это время будет легкой передышкой перед дальнейшими поисками. Я, вообще, много чего думала, вот только, услышав звон колокола и крики людей о том, что разведотряд возвращается, плюнула на все и, наспех расплатившись, помчалась к воротам, с трудом продираясь через толпу идиотских зевак. Это было слишком рано. Они никогда прежде не возвращались так быстро. Что-то случилось, кто-то умер, и я должна была знать, кто. Ворота медленно поднимались, солдаты, побывавшие в аду, постепенно заходили обратно в город, а я все никак не могла пробиться сквозь толпу, чтобы понять, живы ли трое дорогих мне людей. Вот только, выскочив, наконец, в первые ряды, я тут же пожалела об этом, ибо застала именно тот проклятый миг, когда, также прорвавшись сквозь толпу, путь Ревою преградил смутно знакомый мужчина, представившийся отцом Петры. Большинство солдат были ранены и перевязаны абы как, а людей было слишком ощутимо меньше, чем уезжало утром. Оглядевшись, я с облегчением заметила Эрвина и Ханджи. На одной из повозок мелькнул раненый Рен. Толпа зевак, расступившаяся перед разгромленным разведотрядом, провожала их гневными, презрительными выкриками. Мужчина рядом со мной сетовал на впустую растраченные налоги. В эту секунду я ненавидела все это стадо моральных уродов, в большинстве своем собравшихся лишь ради хлеба и зрелищ. Но больше всех мне стало жаль Эрвина. Эти проклятые стервятники обступили его со всех сторон, оскорбляя, называя демоном, убийцей, обвиняя в смерти каждого из его солдат. Я с трудом подавила порыв подбежать к нему, наорать на этих придурков, попытаться поддержать его. Если ему сейчас что-то и нужно было, это было явно не мое общество. Проводив его печальным, сочувствующим взглядом, я пристроилась недалеко от повозки с Реном и его подружкой, чтобы дойти с ними до временного штаба в Каранисе и помочь местным врачам с оказанием помощи пострадавшим. Мистер Рал убежал за Ревоим, нервничая и вещая на всю улицу о том, что его доченьке слишком рано выходить замуж. Было неприятно, что, не успела она узнать о моем расставании с Ревоим, тут же успела накатать отцу какое-то письмо, прочитав которое, тот тут же кинулся говорить с капралом. Я оглядела вереницу разведчиков внимательнее, недоумевая, где носит эту рыжую и почему она еще не прибежала закрывать рот своему говорливому отцу. Я оглядела их и почувствовала, как холодеют, немеют кончики пальцев. Ведь ни Петры, с которой мы вновь почти поругались, ни Аруа, перед которым я так и не посчитала нужным извиниться за удар по голове, ни Гюнтера, с которым мы почти и не пересекались, ни Эрда, только собравшегося жениться на милейшей, добрейшей Маре, не было. Никого из них не было. За последние годы, учась у Данхиля врачеванию, живя в разведотряде и работая в лазарете, я насмотрелась настолько страшных, рваных, почти гноящихся ран, что давно позабыла о том, что когда-то с трудом сдерживала приступы неконтролируемой тошноты, вычищая грязь из чужих раскуроченных грудных клеток. Давным-давно перестала искать помощи и поддержки Данхиля, сталкиваясь со столь глубокими и опасными ранами, что поначалу страшилось не то, что прикоснуться к больным, да даже просто подойти. Я не могла вспомнить, в какой момент перестала оплакивать каждого погибшего на моих руках человека, которому я не успела оказать помощь вовремя или которому была уже не помощь. Сталкиваясь с чужой смертью, я безразлично закрывала глаза погибшему, если они были открыты, отряхивала руки и шла дальше, к следующей койке, если, конечно, коек хватало на всех, и не приходилось укладывать половину несчастных прямо на пол. Как, например, сейчас, этот умер, освободите койку, и переложите сюда другого, в энный раз выкрикнула я, разворачиваясь к следующему раненому. Столкнувшись с моим безразличием, врачи Караниса, шокированные подобным поведением, молчаливо выполняли мои поручения, при этом стараясь держаться от меня подальше. Мне было плевать, главное, спасти как можно больше чужих жизней, ведь тем, кто умер, уже не помощь. Ирен тоже прошел через мои руки. Мне повезло, от него я узнала, что именно произошло в походе, как погибли все члены элитного отряда моего любимого козла. Женская особь, человек-титан, еще один, мать его. Все это казалось каким-то сумасшествием. От Ирена же и узнала, что завтра они с Риваем возвращаются обратно в пустующий замок. Ничтожно короткая ночь на передышку. Хотелось проигнорировать эту новость. Хотелось вернуться к себе в съемную комнату. Или найти Эрвина и просто посидеть рядом с ним. Хотелось исчезнуть куда угодно, лишь бы не идти к капралу. Вот только, закончив с последним солдатом, сухо распрощавшись с местным персоналом, в попыхах приняв душ и переодевшись в чистую, предоставленную какой-то санитаркой одежду, я все же обнаружила себя именно перед той проклятой комнатой, что выделили в этом штабе великому капралу. Он сидел на полу и пил, напивался, заливая в себя третью бутылку, а перед ним на полу были разложены четыре знакомые нашивки с крыльями свободы. Глядя на него сейчас, такого измученного, сломленного гибелью своих людей, я почувствовала, что не смогу уйти, не смогу оставить его одного наедине с таким большим горем. Медленно доковыляв до него, я тяжело рухнула рядом с ним, устало облокачиваясь спиной на кровать. Этот день вымотал и меня. В голове судорожно перебирались и откидывались варианты того, что я могла бы сказать. Заговаривать первой не хотелось, благо, Ривай решил эту дилемму за меня. Меня не было рядом, на грани слышимости выдохнул он, не глядя на меня. Я оставил их одних, был уверен, что они справятся. Всегда справлялись. Мы загнали сучку в угол. Я не смог убить ее. Она сумела скрыться, перебила их. Чуть не забрала Ирена. Ты не мог знать, что так будет, тихо прошептала я. Никто не мог. И ты силен, но не всесилен. В случившемся нет твоей вины. Ривай криво усмехнулся, прикладываясь к стакану. Я не знала, что сказать ему, не знала, как посочувствовать, как утешить его. А он медленно сходил с ума. Испугавшись за его рассудок, я слепо нащупала его руку и крепко сжала, переплела наши пальцы, так глупо надеясь, что такой простой жест поможет ему удержаться на плаву. Он вздрогнул, но руки не отнял. Сильнейший воин. Какой прок быть сильнейшим, если я не могу спасти никого? Он тяжело, загнанно дышал, выплевывая каждое слово. Ты спас кучу солдат, ты столько раз спасал меня от смерти. Нельзя спасти всех. После каждого вашего похода за стену на моих руках умирают десятки людей. Я стала врачом, чтобы приносить пользу, спасать других, но все равно, это не одно и то же. Вдруг выкрикнул Ривай, перебивая меня. Я вздрогнула, когда он резко развернулся ко мне, впившись пустым, полным мрачной решимости взглядом в мое лицо. Это, другое. Нельзя спасти тех, кто одной ногой в могиле. Они могут умереть от банальной кровопотери, и в этом нет твоей вины. И вину за гибель своего отряда он решил взвалить на свои плечи. Сколько смертей он уже возложил на свою совесть, уверенный, что был обязан спасти других. Я знала, что он не приемлет жалости, но не могла совладать со своими чувствами. Мне стало так невыносимо жаль его, что все мышцы буквально свело судорогой боли. Ему не нужно было мое утешение, он не хотел утешения, но, кажется, нуждался в моем присутствии.